Амет, северо-восток Бали, Индонезия. В четверг Джереми заехал за мной на мопеде, как мы и договаривались. Аренда стоит 50 тысяч рупий в сутки, что в пересчете составляет примерно 3 евро. Было бы жаль отказать себе в таком удовольствии, тем более что нам не будут грозить традиционные вечерние пробки. Мы едем через весь Убуд, понемногу просыпающийся, и мчимся к северо-восточному побережью острова. Мне трудно привыкнуть к постоянно вспыхивающим красным огням светофоров, к машинам, выруливающим слева, а иногда и просто навстречу, и к тому, что нас частенько подрезают. Не говоря о том, что право проехать на перекрестке первыми у тебя внезапно крадут те, кто посмелее, и успевают раньше нас. Но я понемногу расслабляюсь, видя, что среди всего этого дорожного безобразия мой друг-француз умудряется ехать ловко и осмотрительно. Значит, сидя на заднем сиденье, я могу спокойно смотреть по сторонам. Вот коровы невозмутимо шествуют по шоссе, тормозя движение. А сейчас путь нам неожиданно преградила стая бродячих собак. Вдоль дороги множество лавочек, в них продают бутылки с горючим, объявляя об этом вывеской бензин и висящей пластиковой воронкой, которой могут воспользоваться клиенты. Удивляюсь пешеходам, как это они так запросто двигаются во всех направлениях по оживленной автомагистрали. И вспоминаю, как бродила вчера в священном обезьяньем лесу в центре Убуда. Обезьянье царство площадью в 12 гектаров, точь-в-точь джунгли из Индианы Джонса. На каждом повороте мне чудилось, что вот-вот появится Харрисон Форд. Сотни серых пушистых макак, они уже много веков полновластные хозяева этого леса, живут на свободе, осмеливаясь появляться на окрестных улицах и ходить по крышам близлежащих домов. Воздушные корни древних баньянов опускаются до земли, и я иду будто по зеленой галерее. Дохожу до стены и обнаруживаю чудесный оазис прохлады. Здесь течет река, а через нее перекинут мостик в виде двух обнявшихся каменных драконов. Брожу по извилистым дорожкам и с облегчением убеждаюсь, что щиколотка почти уже не болит. И вдруг невольно вздрагиваю от громких криков, идущей впереди женщины. «Hey, my glasses! Oh no! Psst! Come on, drop it off!» «Эй, мои очки! О нет! Psst! Иди сюда, верни их!» Английский. Мартышка-проказница спрыгнула прямо на ее сумочку и похитила солнечные очки. Теперь шалунья удобно устроилась на ветке выше нас на несколько метров и, прижимая к груди свое сокровище, ехидно над нами посмеивается. Бедная туристка жалобно причитает и тщетно уговаривает макаку вернуть ей украденное. Я предложила ей приманить обезьянку бананом, купила при входе, чтобы кого-нибудь из них покормить. Маленькая лакомка долго не раздумывала. Ринулась прямо к нам, выхватила банан и выронила добычу. Молодая женщина быстро подняла очки, и мы вместе пошли дальше, смеясь над забавным происшествием. Мою новую знакомую зовут Кэндис Чеваней. Она жительница Лондона, очень симпатичная женщина за 30. Приехала на Бали изучать йогу. «А мне слышится в вашей речи легкий певучий акцент юга Франции, не так ли?» — заметила она. «У вас хороший слух. Действительно, я уроженка юга, из Калиура, местечко в 20 километрах от испанской границы». Продолжая разговор по-французски, мы углубились в лабиринт тропок, где сплетение воздушных корней образует убежище для индуистских храмов и бассейнов, украшенных старинными статуями. «Я билингв», — объяснила она в ответ на мой комплимент о ее совершенном владении французским языком. «У меня мать англичанка, а отец француз. Родители развелись, когда мне было 4 года. Потом отец женился, у него появились еще дети, мои сводные братья. А мама со мной вернулась в Лондон к своей семье, так что я росла и училась в Соединенном Королевстве». «А ваш отец?» «Я ездила к нему в Париж и все школьные каникулы проводила с мачехой и сводными братьями». «А на каком языке вам легче разговаривать?» «На английском. Главное, писать гораздо легче. Я же на нем училась. А французская грамматика и орфография, сами знаете какие», — уточнила она со смехом. «Если я правильно поняла, английский — ваш родной язык, а французский — второй, не так ли? А можно мы перейдем на «ты»? С удовольствием. Как тебе сказать? Я бы сказала, что ко мне приходят легче английские слова, особенно если мне надо выразить свои чувства. Французский для меня все-таки иностранный, на котором я говорю бегло. Приехав во Францию, я в первые дни с трудом подыскиваю слова, но потом язык возвращается, и я думаю и мечтаю по-французски. Мы шли вдоль реки, продолжая разговаривать, и увидели еще три храма и даже кладбище. Кэндис предложила пойти посидеть в кафе через две улицы от парка, и там подробно рассказала мне о программе своей стажировки. Больше всего ее заинтересовало занятие с шаманом, которое тоже было включено в программу. «Я работала в одной международной фирме в квартале де Фанс, в Париже», — сказала она. «Выполняла много ответственных поручений, получала соответствующую зарплату, крутилась между лондонским и парижским отделениями, прыгала с одного поезда на другой, не жалела на работу времени, ни мужа, ни детей и очень мало отдыха. По вечерам и на выходные уносила домой папки и не соглашалась сделать передышку. Я думала только о своей конторе, жила только ради нее. Карьера шла вверх, меня ценили, и я этим гордилась, несмотря на постоянный стресс и усталость. Вплоть до того самого дня, когда я без каких-либо предупреждающих симптомов просто не смогла встать с постели. Врач поставил диагноз «выгорание», а мне за несколько месяцев до этого навязали новых клиентов, отмахнувшись от моих возражений, хотя я пыталась сказать, какой огромный у меня объем работы. Новая нагрузка раздавила меня, я лишилась возможности отдыхать, просыпалась по ночам, голова работала круглосуточно. Я жила в каком-то адском ритме, но не понимала, чем мне это грозит. Пришлось начать лечение. Я восстанавливалась не один год. Мне очень помогли занятия йогой и медитация. И сколько тебе понадобилось времени, чтобы вернуться к работе? Never. Никогда. Английский. Ноги моей больше там не будет. Психолог под страхом рецидива, который, возможно, окажется покруче первого приступа, запретил мне туда возвращаться. Я прошла аттестацию и сменила профессию. Мы с подругой открыли на Brick Lane в лондонском Ист-Энде литературный чайный салон. Новая деятельность стала для меня откровением. Теперь у меня немало поводов для путешествий, например, в поисках лучших вин из знаменитых виноградников Китая или Японии. Теперь я могу устраивать интересные встречи, могу дружить с завсегдатаями наших дегустаций. Я усвоила урок и не натягиваю веревочку до предела. Даю себе отдых, устраиваю перерывы, а главное, занимаюсь не только работой. По-прежнему медитирую, заставляю себя заниматься йогой ежедневно. Йога позволяет мне снимать напряжение и быть хозяйкой собственных мыслей. Я рассказываю Кэндис, как и почему я приехала на Бали. Кэндис умеет замечательно слушать, в ней столько эмпатии. Легко изливать душу незнакомому человеку, ведь нас ничего не связывает. Можно не опасаться огорчить или быть раскритикованной. Можно не бояться, что наши откровения будут переданы кому-нибудь из близких. Мы простились, обменявшись телефонами и условившись встретиться послезавтра. Вместе поужинаем и пойдем на спектакль традиционного «Танца баронг». На улице Кэндис сунула мне на прощание визитную карточку какого-то знаменитого шамана. Пряча ее в сумку, я увидела, что она на ней наспех нацарапала. Истина может затмиться, но она никогда не гаснет. Алжирская пословица. Я поражена легкостью, с которой схожусь с людьми. Чувствую, что внутри словно распахнулась дверь, готовая впустить новых знакомых. Период ухода в себя после нашего разрыва, кажется, благополучно миновал. Движение на дороге стало оживленнее, и мопед протискивается среди машин совсем уж по-балийски, то и дело, виляя из одного ряда в другой. Я крепко держусь за водителя, чтобы не упасть. Мы успеваем добраться до места назначения задолго до полудня. В Амеде я получил самый знаменательный опыт, познакомивший меня с жизнью на этом острове. Снимая шлем, говорит Джереми. И какой же? Когда я приехал сюда в первый раз, то на берегу, в маленькой бухточке среди скал, увидел, как какой-то старик запускает воздушного змея. Ватага ребятишек прыгала вокруг него и стрекотала от радости. Ну, прямо стайка скворцов. Минут 15 я наблюдал за ними. Старик, наконец, меня заметил и поманил рукой. Я не заставил себя упрашивать и быстренько спустился. Мы познакомились. Он сказал, что его зовут Баденга. Я внимательно рассмотрел громадную, огненного цвета птицу с широко раскинутыми крыльями, которой он так ловко управлял. Какая же она была величественная. Я сразу вспомнил свои школьные каникулы, и у меня возникла идея. Порывшись в рюкзачке, я извлек из него кусок фольги от моего съеденного сэндвича и, как в прежние годы мой дедушка, сделал голубка. Прицепил к веревочке от змея и запустил в воздух. И мальчишек научил делать голубков. Они просто обалдели от восторга. Видела бы ты их счастливые рожицы, и я сиял не меньше. Я бы тоже сияла. Мой дедушка делал мне голубков, когда я была маленькой. А когда голубок поднимался ввысь, он шептал мне, что он летит доверить секрет небу. Болийцы, похоже, чувствуют примерно то же самое. Они запускают воздушных змеев, чтобы почествовать богов, послать им благодарность за обильный урожай. Змеи не просто каркас, обтянутый куском материи. Местные жители верят, что воздушные змеи обладают телом и душой. Мои друзья из Санура рассказывали, что здесь считается, будто бы с июня по сентябрь божество спускается к нам на землю и играет на флейте, призывая ветер. И что тут устраивают знаменитый фестиваль воздушных змеев. Некоторые вместе с хвостами достигают длины в 15 метров. Священным считается змей в виде дракона. Перед запуском он проходит обряд очищения и ни в коем случае не должен касаться земли. Он может взлететь на высоту до 120 метров, а чтобы его привести, участники соревнования заказывают грузовик. Да, я видел фотографии соревнований воздушных змеев. На них стоит полюбоваться. Они большие и удивительно раскрашены. Но я доскажу свою историю. Мы неплохо все вместе поиграли, а потом Баденг пригласил меня пойти с ними вместе. Мы с ним разговаривали по-английски, а они между собой на местном наречии. Мы, я и обрадованная Ватага, перевалили через холм и ускорили шаг. Шли не меньше часа, углубились в густые джунгли и, наконец, прибыли в деревню. Ее жители, потомки древнего первобытного народа, сохраняли тесную связь с природой и обитающими в ней духами. «Лес — это мы и есть», — уверял старик, когда все мы шли за ним гуськом. «Лес есть жизнь, и нужно его почитать. Лес, он, понимаешь, не просто деревья. Он и вы, и я, и мы. Лес — источник неисчерпаемых богатств, питающих нашу жизнь. Мою и твою тоже. Мы должны о нем заботиться». «Вот это да! И ты не побоялся пойти с ним вместе? А ведь он мог тебя ограбить и бросить умирать за 1000 километров от твоих родных мест». «Такое мне и в голову не пришло. Старик показался мне настоящим мудрецом. От него веяло безмятежностью и покоем, и я сразу проникся к нему доверием. Хижины его соплеменников были из дерева, но самые примитивные. Крыши из соломы, пол земляной, мебели никакой». Спят на земле на циновках. Мужчины в одной комнате, женщины с малышами в другой. Ни одной двери, кроме разве что в туалет. Хижины стоят на краю большой поляны, а на поляне шел тогда праздник в честь новорожденного. Три молодые девушки в ярких нарядах, позвякивая серебряными украшениями, вышли нам навстречу, приглашая отведать угощение. Лица у них лучились безграничной добротой. Они поднесли нам выпить, а потом принялись петь и плясать. Меня потрясла жизнерадостность этих людей. У них не было ничего, кроме хорошего настроения и душевной щедрости. Когда я собрался уходить, глава деревни положил мне на руки крошечного младенца. Ему, должно быть, не исполнилось и 10 дней. Пуповина еще не отвалилась. Младенец уставился на меня с какой-то волнующей требовательностью. Я его подержал, а когда хотел вернуть, мне знаками показали, что он предназначается мне». «Ты хочешь сказать, тебе подарили новорожденного? «Да. Как это не невероятно?» «Не может быть. Ты опять меня разыгрываешь, Джереми?» «Нисколько. Уверяю тебя, все так и было на самом деле. И я не знал, как мне отказаться. Я же не хотел их обидеть». «А мать? Она ничего не говорила?» «Нет, она не возражала, наоборот. У них в семьях столько детей, что они гордятся. Вот отдали одного чужестранцу». «Подожди, как это можно взять и отдать чужому человеку своего собственного ребенка? Извини, но я этому не верю. Я хоть и не мама, но даже подумать о таком не могу. Мука-то какая!» «Для них материнство не совсем то же самое, что для нас. Детская смертность, к несчастью, здесь довольно высока, поэтому они всерьез озабочены тем, кто будет обеспечивать стариков, когда они состарятся и не смогут служить нуждам клана. Балийцы отдают младенцев всем бездетным парам, каких они только знают». «Подумать только. Совершенно иной менталитет. Представляю, как ты был удивлен. «Не то слово. Вот уж чего я ждал меньше всего на свете». Джереми заводит мопед. Я восхищенно любуюсь окружающим нас пейзажем, думая про себя, что ту, что косит всех без разбора, нельзя пускать в этот рай. Думаю о крестьянах, живущих рядом с цивилизацией, в двух шагах от города, где разместились мы, и сохраняющих уклад прадедов. На черном песке побережья у подножья вулкана рыбаки разгружают свою праху. Длинные, ярко расписанные лодки с одним большим веслом-балансиром. Рыбак по имени Ариев соглашается за горсть рупий взять нас в лодку. Он ручается, что дельфины плавают не так уж далеко от берега, и нам не придется часами сидеть и ждать их появления. Моряк с обветренным лицом прав. Не успели мы отплыть, как нас встречает сальто-мортале пары, решивший плыть рядом с нами. Вот оно, настоящее гостеприимство. Теперь настал черед солнца приветствовать нас на бескрайнем небосклоне. Зрелище лишает нас дара речи. Красота такая, что я начинаю плакать. Чуткий Джереми молча кладет мне руку на плечо. Ариев доброжелательно нам улыбается. Скорее всего, он уверен, что мы пара, и от этой мысли слезы готовы хлынуть с новой силой. Как бы мне хотелось стать дельфином, нырнуть в морские волны и больше не страдать от израненного сердца, которое теперь ни на что не годится. Вернувшись на пляж, мы еще долго сидим, не двигаясь, взволнованные видом океана. Волны с розоватыми бликами гладят и гладят песок, сверкающий черными блестками. У Джереми хватает деликатности просто молчать. Я бесконечно признательна ему за сдержанность, дающую мне время справиться с собой. Потом я благодарю его за незабываемые впечатления. Он интересуется, может, я хочу пойти еще куда-нибудь, прежде чем мы отправимся на рынок. Не знаю, а ты что предлагаешь? Можно, например, пойти в храм или заглянуть на рынок за углом, или прогуляться в джунгли, куда сама захочешь, мне все равно. Мне все нравится. Если интересно, можно устроить подводную прогулку. Кстати, тут есть обломок судна, на который можно полюбоваться. И морское дно тут тоже очень красивое. Вот сам и выбери. Нет, Саския, выбор за тобой. Чего тебе в самом деле хочется? Как это ему сразу удалось ткнуть пальцем в мою самую главную проблему — нерешительность? Я что, для всех как на ладони? Но на этот раз раздумываю недолго. Подводная прогулка, конечно, сказка. Но у меня же нога еще не совсем в порядке, так что нет. Джереми мягко улыбается. «Ты права. Идем в храм. Я о твоей ноге не подумал. Ласты, конечно, не пошли бы ей на пользу. Но сначала мы подзаправимся. После вылазки в море аппетит зверский. Тут есть один семейный варунг. Там готовят отменных цыплят с кокосом и карри. Как тебе?» «Я за. Столько впечатлений, что я тоже проголодалась». «А ты, Саския, сговорчивая». Добродушно подтрунивает надо мной Джереми и подмигивает. Мы направляемся к центру, а нам навстречу идут школьники. Такие славные, волосы черные, как смоль, а рубашки и гольфы белоснежные. Девочки в темно-красных юбках до колен, мальчики в бермудах того же цвета. И на всех пояса, как положено по их верованиям. Пояс отделяет чистые части тела от нечистых, расположенных ближе к земле, населенные демонами и злыми духами. Начнем с храма Пура Лемпуянг. До него полчаса ходу, а потом в Тирта-Ганга. От Пура до него 20 минут. Я охотно соглашаюсь, и мы продолжаем знакомство с живописным городком, внимательно следя за тем, чтобы не наступить на пестрые дары богам, которыми уставлена дорога. Местные живут в основном за счет рыбной ловли на взморье и добычи соли. Бриз доносит аппетитные ароматы жареной рыбы. Следом за нами бегут заливисто хохочущие детишки. Я полностью расслабилась. Мы усаживаемся на террасе обедать. Мой друг оказался прав. Цыпленок приправлен пряными травами и острым перцем ровно настолько, насколько нужно. Решаем пойти искупаться. Кристально чистая вода в лагуне настолько теплая, что мы бросаемся в нее сразу, не привыкая. Плывем, а рядом с нами резвятся разноцветные рыбки. Среди них я чувствую себя счастливой. Потом лежим и сохнем на солнышке. Джереми смотрит куда-то за горизонт. Он очень далеко. Я спрашиваю, о чем ты думаешь? Да так. Знаешь, я думал о своем кузене. Я тебе о нем уже говорил. Джереми поворачивается ко мне. Его смерть так и осталась загадкой. Для меня она по-прежнему боль. Плавал он отлично, но, как видно, его очень далеко отнесло течением, и доплыть до берега у него не хватило сил. Океан был спокойный, в точности, как сегодня, и вернул нам его через несколько дней, километрах в 7 от места, где мы купались. Джереми всматривается в океан и тихо, четко выговаривая каждое слово, чтобы не поддаться нарастающей нервной дрожи, продолжает. Он звал меня пойти искупаться, звал настойчиво, но я отказался, хотел немного вздремнуть. Ложились мы не рано, надо было доспать. Знала бы ты, как я себя кляну. Я прикорнул-то минут на 20, проснулся и не увидел никого в море. Решил, что он пошел купить пончики, потом смотрю, одежда здесь, на полотенце. Мобильник, бумажник тоже здесь, в рюкзаке. Я стал его ждать. Ждал долго? Слишком долго. Я не сразу встревожился. Потом зашел в воду, звал его. Стал расспрашивать соседей, не заметили ли что-то необычное, что привлекло бы их внимание. Ничего. Никто ничего не видел и не слышал. Позвонил тете. Нет, домой не вернулся. Нет, подружке он не звонил. Друзьям тоже. Испарился. Это было ненормально. Я впал в панику, забил тревогу. Его искали. Нигде ничего. Ни единого следа. На четвертый день какой-то прохожий наткнулся на утопленника, выброшенного на песок. Опознание положило нашим надеждам конец. Потом были похороны. Нам все казалось нереальным. Мы были в замешательстве, в растерянности, в шоке. Мы в это не верили. Ужасно не понимать, как могло такое случиться с Аске. У меня с собой его фотография. Я никогда с ней не расстаюсь. Боюсь, что пройдет время, и я забуду его лицо. Голоса уже и сейчас не помню. Он от меня понемногу уплывает. С каждым годом все дальше, а мне не удается его задержать. Это тяжело. Я кладу руку на плечо моего друга. Я растрогана его уязвимостью, неожиданной, потому что уже привыкла к его спокойной силе. Он снова потерянно смотрит мне прямо в глаза. Не пойти с ним, не помочь. Грызу себя с того самого дня, не могу успокоиться. Слова обрываются глухим рыданием. Какие уж тут слова, он сломлен горем. Оно так велико, что я чувствую его сердцем, и у меня на глазах тоже выступают слезы. Я обнимаю Джереми, прижимаю к себе его голову, не могу выносить боль, от которой он плачет. Я баюкаю его, а он рыдает все отчаяние. Боль прорвала все плотины. Шум прибоя помогает Джереми, заглушает всхлипы, с которыми он старается справиться. «Извини меня», — выговаривает он с трудом. «Что ты, пусть уйдет все, что накопилось». «Я 100 лет не плакал, и вот надо было, чтобы вылилось все на тебя, правда, извини». «Нашел за что извиняться. Пришла твоя очередь. На этот раз не я горевала, а ты, и мне уже не так одиноко». А если тебе нужно прощение, то прости самого себя. Ты же понял, твоего кузена подхватило течение. Чем ты мог ему помочь? Случилась беда. С ней приходится мириться. Есть вещи, перед которыми мы бессильны. Прости себя за то, что ты не тот, кто мог бы изменить его судьбу. Ты все правильно говоришь, Саския. Но что я могу поделать, если я так чувствую? Я чувствую себя виноватым. Моя вина меня убивает. И ты так долго несешь эту тяжесть? А что, если как-то попробовать от нее избавиться? Мы сидим рядом и долго молчим. Скажи мне, Джереми, как его звали? Бенджамин. Закрой глаза и представь себе Бенджамина. Визуализируй его. Ты его видишь? Он едва заметно кивает головой. Окликни его тихо-тихо. Ты же знаешь, он тебя слышит. И попрощайся с ним. Предложи ему уйти. Чтобы тебе двигаться дальше, вам нужно расстаться. Скажи ему, что отныне ты живешь за вас двоих. Отпусти его. Простись с ним. Пора. Он поймет. Иначе и ты утонешь вместе с ним. Скажи ему это, Джереми. Однажды, и пусть это будет как можно позже, пробьет твой час, и вы снова встретитесь. Я оставляю Джереми наедине с его мыслями, но прижимаю к себе еще крепче, чтобы он не был один в эту трудную и болезненную минуту. Его бьет дрожь. Я обнимаю его еще крепче. Идет время. Вот он отстранился от меня, открыл глаза, еще влажные и печальные, и смотрит в мои. И я различаю в них лучик света. Ему стало легче. После бурь, приносящих разрушения, ему открывается благодать покоя. Он поворачивается, обводит взглядом бескрайнюю ширь, расстилающуюся перед нами, шепчет «Спасибо», и вдруг на секунду порывисто прижимает меня к себе. К мопеду мы возвращаемся молча. По дороге мой взгляд блуждает по зеленым холмам с причудливым узором серебристых полей в форме арабесок, над которыми величественно царит гора Агунг. Мне приходит в голову, что и Джереми, и мне предстоит разорвать серьезные связи из нашего прошлого, и мы можем друг друга поддержать в нашем противостоянии. Вдвоем мы будем сильнее, и я уже не чувствую себя на отшибе. Нам предстоит, и мне, и ему, смириться с тем, что с нами случилось, и простить ему себя, а мне — Матиаса. Я думаю о балийцах. Они замечательный народ, не тратят силы на борьбу с демонами, а смиренно принимают все, что посылают им боги. В их понимании события — неизбежность, потому что они ниспосланы свыше, а значит, надо запастись терпением в ожидании лучшей жизни. Эти люди принимают испытания спокойно и безмятежно, на их лицах написано счастье. Мы могли бы многому у них поучиться. Мой взгляд задерживается на зеленеющих полях, уходящих за горизонт. Мы едем по самому их краю, и течение моих мыслей приводит меня к Путу, моему замечательному гиду. Он рассказывал мне, что на Бали рис — самая древняя культура, его выращивают уже больше 1000 лет. Король Петру получил в подарок зерна риса от одного бога, дорогая Саския. Заполучить их хотели многие, и вот Шри, жене бога Вишну, пришлось прятаться в рисовом поле, чтобы защитить его от воров. С тех пор Шри считают богиней риса. Вот, взгляните на этот храм справа от вас. Он посвящен ей. И в этих местах мы еще встретим много храмов, похожих на тот, в честь богини Шри. Как вы могли уже заметить, мы едим рис во время любой нашей трапезы. Он священен. Остров, можно сказать, утопает в рисовых плантациях. И мы этим от души гордимся. Сколько урожаев вы снимаете в год? 3 в год, благодаря подаче воды на поля. У нас древняя система орошения. Заведует ею крестьянская община. Мы наполняем водой каждый участок по очереди, а потом по очереди снимаем урожай. Сперва наполняем водой те поля, что повыше. Потом по водоотводу вода стекает вниз. Рис рассаживают вручную. Это утомительная работа. Ростки нужно расположить прямыми рядами, сгибаясь в 3 погибели и стоя по колено в воде. Ростки поднимаются и наливаются темно-зеленым цветом. А когда они пожелтеют и подсохнут, мы их срезаем. Я вспомнила крестьян, которых мы видели. Они пахали землю на буйволах. Удивительные создания с лайними глазами и длиннющими ресницами, что придает им выражение невероятной кротости. Мальчуган гнал хворостиной стаю уток. «Вот откуда выражение «из-под палки», — поймав мой взгляд, пошутил Путу. В прошлом веке во Франции палка была в ходу и в школах. Горе тому ученику, кто не услышал приказания учителя. Мой гид указал мне на белых цапель на соседнем поле. Передвигаясь на длинных тонких ногах, они высматривали среди посевов червячков и лягушек. Эти птицы избавляют от насекомых еще и коров, если вы не знаете. Вечерам стая улетает спать, а летит она буквой «Ви». Под Убудом есть деревня Питула. Туда слетаются тысячи цапель. Почему, никто не знает. Это тайна», — уточнил Путу, очень довольный, что я его так внимательно слушаю. Резкий занос мопеда, объезжающего выбоину на дороге, вернул меня к реальности и заставил крепко ухватиться за Жереми. Наш жизненный путь сродни этим узеньким сельским проселкам, змеистым, ухабистым, непредсказуемым, с неприходящей необходимостью цепляться за что-нибудь, иначе вылетишь из седла. Никому не дано предугадать, что ждет его за поворотом после крутого виража. Прибыли. Облачились в саронги, завязав их на скорую руку, и видим, что нас встречают у входа великолепные фигуры змей. Теперь карабкаемся ступенька за ступенькой к резной двери в обрамлении тёсаного камня. За ней оказывается величественный вулкан. Оттуда, с вершины, нас благословляет какой-то человек. Волшебное ощущение свободы, мне кажется, я плыву между небом и землей. Ветерок ласкает щеку, раздул саронг, набираю полную грудь воздуха и мысленно взываю к божествам острова. Молю даровать нам силы жить в безмятежном спокойствии. Мы потрясены красотой, мы вбираем ее в себя. Каждый погружен в собственные переживания. Божественный пейзаж избавил нас от необходимости разговаривать и позвал к глубокому общению с самим собой. И мне открывается, в каждом мгновении настоящего таится счастье. Жереми смотрит на часы и кладет конец безвременью. «Нам следует поторопиться», — восклицает он. «Мы же хотим заглянуть еще в храм воды до того, как приступим к поискам загадочного Санти». «Как же я забыла! Побежали!» Мы сбегаем вниз, перескакивая через ступеньки. «Ты видишь, как быстро проникаешься беззаботностью, царящей на Бали?» — говорит мой друг. «Потому что приятно от всего отрешиться, ничего не загадывать наперед, избавиться от нервной тряски наших городов. Храм Тиртаганга, который мы посетили позже, тоже исполнен умиротворения, но он совершенно своеобычен. Он гордо возвышается посреди озера. Вот уж точно, место, омытое благодатью. К нему ведет совершенно необыкновенная дорожка, состоящая из отдельных плит, положенных в громадном бассейне, полном больших жирных карпов. Статуи, фонтаны, яркие цветочные клумбы. Мы попали как будто в сказку. Вдалеке на мостике фотографируются новобрачные. Мы тоже сделали фотографию, но только храма, обойдя его, а потом вернулись к нашему мопеду. Обратный путь оказался куда опаснее. Мы виляли среди туристических микроавтобусов, грузовиков, такси, велосипедов и скутеров, словно на гонках. Движение, похоже, не подчинялось никаким правилам, мы будто попали в рой обезумевших пчел. Мне, конечно, становится не по себе, и я изо всех сил вцепляюсь в своего друга. Наконец, без происшествий, если не считать усталости после напряженного переезда, мы добрались до Убуда. Идем мимо магазинов оптовиков, мебель из редких пород дерева, украшения для дома, безделушки, ткани, пестрый калейдоскоп всего, что можно увидеть на прилавках других базаров острова. И не только. Здесь же покупаются товары на экспорт. Мы останавливаемся у магазина плетёных изделий. Там громоздятся сумки, корзинки из стеблей ата, похожих на ротанговую пальму, всевозможных расцветок и форм. Нам навстречу выходит продавщица. По-английски она объясняет, что ата — растение, которое хорошо переносит влажность, что изделия плетут из свежих молодых побегов, и существует множество разных способов плетения, придающих своеобразие каждому экземпляру. Она уточняет, что это растение собирают в лесах на востоке Бали, на вулканических горных отрогах. Заметив наш интерес, она добавляет, что ремесленнику для изготовления одной корзины требуется минимум 3 недели, потому что готовые изделия нужно сушить не меньше 10 дней. «Они замечательные и действительно все разные», — радуюсь я, проходя и ощупывая каждую. «А это штучные экземпляры. После высушивания их еще сутки коптят на огне от щепы кокосового ореха, пропитанной медом, продолжает она. Это придает им золотистый оттенок и большую прочность. Я наклоняюсь к образцу, который она сунула мне прямо под нос. Хм, да они хорошо пахнут. Мне очень нравится этот запах. А после всех сложных процедур к ним прикрепляют ремень и кожаную застежку. Я с любопытством осматриваю протянутую мне плетенку и открываю ее. Внутри подкладка, но кармашка никакого нет. Подкладка из традиционного батика, сами видите. Продавщица стоит рядом. И тут тоже вы не найдете двух схожих мотивов. Она показывает мне коробочки из бамбука для жертвенных даров. Их используют на официальных церемониях. Одни украшены ракушками, другие — белыми и золотистыми бусинками. Есть и просто раскрашенные в пастельные тона. Я показываю ей свою корзинку и спрашиваю напрямик. Я разыскиваю человека, делающего такие вот сумки с кармашком внутри. Его зовут Санти. Вы такого знаете? Продавщица задумалась, потом подошла к столу, взяла визитную карточку и протянула мне. «Позвоните в конце недели». Мы тепло благодарим ее. В следующих лавках ни один товар и близко не напоминает мою сумку. Я делюсь разочарованием с Джереми. Не достижение поставленной цели важно, Саския. Важен путь, пройденный тобою ради достижения этой цели, глубокомысленно замечает он. С тобой не поспоришь. Обогащает нас дорога. И дает возможность совершать открытие. Я киваю, а сама жадно разглядываю прилавки маленьких магазинчиков, которых полно на этой улице. Ой, смотри, какие вазы! Я такие видела на базаре в центре города. Очень оригинальные. Увлекаю своего друга к последнему оптовому торговцу. «Я купил такую для своей тетушки», — добавляет Джереми, идя следом. «Их делают из переработанного стекла. Стекло плавят, и, пока оно горячее, выливают прямо на корень. Оно обтекает его и затвердевает. Я тоже одну такую купила. Такая необычная форма. Мы проходим через складское помещение. Оно тянется вдоль всех лавочек. Глядя на заготовки, я понимаю, что не бывает и двух одинаковых ваз. И тут я вдруг замечаю среди разноцветных саронгов и перламутровых украшений кучу точно таких же, как у меня, плетёных сумок. От радости я невольно вскрикиваю. В волнении бегу к продавцу и объясняю, что разыскиваю некоего Санти. Он мастерит плетёные сумки. Тот отвечает мне на ломаном английском. «Санти выдавать в четверг утром. Вам прийти в 7 часов». Для очистки совести я осматриваю верхнюю сумку из стопки. Как же я рада, найдя маленький кармашек. Правда, тут же обнаруживаю, что никакого послания в нем нет. «Благодарю вас. Кланяюсь я продавцу». Джереми говорит, что в этот день он занят, и мне придется приехать сюда одной. Он уезжает на несколько дней на учебу в Ламбок. Мы едем в гостиницу. На заднем сиденье мопеда я как на 7-м небе. Я полна надежд, хотя знаю, что на острове Бали Санти как звезд небесных. Джереми высаживает меня у гостиницы и прощается на бегу. Он едва успевает собрать чемодан. Кот с коротким хвостом, как всегда на посту, сидит, не шевелясь, и наблюдает за мной круглыми зелеными глазищами. Я ускоряю шаг. У меня осталось меньше часа. Мы условились с Кэндис встретиться на Джалан-Райя, центральном проспекте города у королевского дворца Пури-Сарен-Агунг.